Глава 69. Лучше переспать, чем недоспать. Эля сидела перед компьютером, держала палец над кнопкой Enter и не нажимала. Один клик и есть шанс засветиться, Власик кинется по денежному следу. Не нажмешь, это алкоголичка может сдать, вот и выбирай. Что там произошло, почему все пошло не так? И ведь не узнаешь, тут же схватят и всех собак на нее навешают. Хотя отравила она лишь одну. Главное, мотив даже искать не надо. А ведь всего-то 5 лет назад сказала олигарху, пригласившему ее спеть в Италии на его частной вечеринке: «Вот только спать с вами я не буду». Насмотрелась на материнские гулянки и для себя решила, только по любви. Любви пока никакой не было. Но тело она дала себе слово ни за какие деньги не продавать. А голос что, не убудет? Так она думала. Знать бы тогда, лучше бы переспала. От этого точно бы не убыла. Игорь на ее условия только усмехнулся. «Ну и дура, тут за мной очереди километровые выстраиваются». «Я без очереди не лезу», — сказала. И он не то чтобы разозлился, затаил. Деньги, настоящие, большие, капнули Игорю совсем недавно. В отказе студенточки, которая нафиг ему сдалась, был у него тогда, как пишут классики, магнит попритягательней. Он увидел неуважение к себе и своим новеньким деньгам. Когда даже ненужная баба не дает такому мужику, она тут же переходит для него в разряд тупых, злобных сук. Арию из Дворжака Эля выучила, в Италию прилетела вместе с другими артистами. Игорь тогда нанял чуть ли не половину Мариинского балета. Неладное почувствовала, когда уже на острове ей принесли костюм. Чешуйчатый купальник, заканчивающийся рыбьим хвостом. «Это что?» – спросила Эля у костюмерши. «Ты же русалка или как там, сирена?» Хмыкнула та. «Петь будешь из воды?» «В море?» «В бассейне, дурочка!» Бассейн декораторы уже оформили. Соорудили в центре что-то типа скалы с водяной чашей внутри. И вот оттуда Эля должна была зазывать Одиссея небесным пением. Бред, конечно. Но деньги Игорь платил зашибенные. Она сроду таких в руках не держала. Эля вспомнила, как один мамкин хахаль по пьяни требовал, чтобы она вставала на табуреточку и читала ему стишки. За это всегда давал конфету. Считал себя ценителем искусств. И усмехнулась. Все мужики одинаковые. Только деньги у них в карманах разные. Бассейн так бассейн. На репетиции все было нормально. В день представления напялила она на себя хвост, рыбью чешую. Полезла в чашу. Гости должны были выйти на террасу после аперитива. А вода ледяная. Сейчас уже не узнаешь, нарочно так сделали или и вправду подогрев накрылся. «Эй, я в такой воде петь не могу!» – окликнула Эля режиссера Додика. Вальяжный хлыщ из голубой тусовки замахал руками. «Ты чего, рыбка моя, не вздумай вылезти, весь рисунок спектаклем не разрушишь!» Эля тогда была боязливой, послушной, сидела в воде, тряслась. Гости не шли, ждали какого-то ВИПа. ВИП задерживался. На террасу заглянул Игорь, проверить готовность. «Вода холодная, я не могу больше!» Пискнула ему Эля, повиснув на бортике на локтях. «А деньги получать можешь?» – сощурился Игорь. «Что-то ты сильно капризная. То не могу, это не хочу. Ну, будешь не сирена, а пингвин». Отвернулся и ушел к гостям. Деньги были очень нужны. Она терпела, мерзла. Наконец вышли гости. Эля боялась, что от холода откажет голос. Но голос полился над островом потоком блаженного света, вплетая в себя, как ленту в косу, стон ветра, шум бьющихся о скалы волн. Взметнулся ввысь, так что не уследишь за полетом, попереливался там цветными трелями, порезвился в немыслимой вышине, плавно вернулся, нежным птичьим крылом коснулся сердца каждого и растаял облачком в лучах предзакатного солнца. Гости сначала замерли, потом зааплодировали, не жалея вип ладоней. Кто-то закричал «Браво!». Эля ждала, когда же они наконец уйдут. Мечтала об одеяле и горячем чае. «Давай на бис!» – распорядился Красовский. И, увидев, что она показывает на горло, прикрикнул: «Не ломайся!». Гости тоже закричали, захлопали. Эля хотела сказать «Не могу!» и побоялась, что тогда денег не даст. Молодая была, дурная. Еще полчаса она пела гостям из ледяного бассейна. А когда вернулась в комнату, температура у нее подскочила до 40, и голос сел. Совсем. Ни звука больше не доносилось из ее прежде полного трели горла. Утром у нее был рейс до Москвы, кое-как долетела. и даже не смогла дойти до поликлиники. 5 дней провалялась у бабки дома в забытии. Про скорую даже не подумала. Бабка давала какой-то противный горький отвар, а надо было антибиотики. Через 10 дней Эля отошла, а голос нет. Из горла шел только хрип. Еще 5 дней она дышала паром над кастрюлей. Так мать когда-то ее лечила. Когда все же пришла к лору, который консерваторских лечит, тот замахал руками. «Что вы с собой сделали? Да это же вредительство! Такой голос убили!» Оказалось, воспаленные связки утолщились, разбухли. Воспаление худо-бедно прошло, а утолщение осталось. «Раньше надо было, раньше!» – стонал доктор. Эля молчала. У нее внутри словно все вымерзло. «Попробуйте позаниматься с фониатром», – сказал врач. «Есть тут один. Вот телефончик, правда, берет недешево, и гарантии в вашем случае никакой». Вот тогда она все деньги, полученные за тот концерт, испустила. На лучших фониатров тот с телефончиком добился только того, что она смогла говорить. Потом на знахарей, покупала какие-то заграничные препараты, бегала по бабкам-колдуньям. По несколько часов в день мычала и тянула звуки, как учили фониатры. Кое-что помогло, она даже смогла петь. Такое миленькое домашнее сопрано. Но никаких небесных полетов ввысь. Теперь голос низко кружил, как воздушный змей на веревочке. Похожих приятных голосков в окно не перекидать. Поэтому и в консерватории ей сказали: «Ничего не поделаешь. Приходите через год, возьмем на дирижерско-хоровой». Дирижировать хором Эле не хотелось. Голос был ее даром, к которому ничего не прилагалось. Ни тяги к музыкальной культуре, ни любви к специальным знаниям. Он и обнаружился-то случайно, уже в Питере. В походе одна из учительниц услышала, как она напевает, готовя суп на костре. «Господи, Эля, ты знаешь, что у тебя божественный голос?» – ахнула. «Откуда Эле знать? В доме у матери она никогда не пела. Если бы не та учительница, отец у нее в консерватории преподавал, и не поступила бы никуда. Кто-то сказал, что в Германии научились восстанавливать голосовые связки. Какие-то новые технологии. Деньги к тому времени кончились. Она подстерегла Красовского, когда он пришел к знакомым балеринам в Мариинку. «У меня из-за вас пропал голос», — сказала. «Нужны деньги на лечение. Вы должны их мне дать». «Я никому ничего не должен». Игорь по-хозяйски оперся плечом о дверь ближней гримерки. «Гонорар ты получила, а в бассейне никто тебя силком не держал. Замерзла, но встала бы и ушла. Шантаж лапочкой не пройдет». Игорь выпрямился, считая разговор законченным, и по привычке улыбнулся. Улыбка была ясной и солнечной. Они стояли рядом, а словно на разных сторонах улицы. Он на светлой и радостной, она на темной, полной мрака и отчаяния. А ведь почти уже перешла эту дорогу. И тут на нее что-то накатило. «Сволочь!» – тихо сказала Эля, глядя Красовскому прямо в глаза. «Проклинаю тебя! Слышишь, проклинаю! Так тебе это не сойдет! На следующий свой юбилей ты сдохнешь, тварь!» И метнула в него всю запертую внутри силу своего голоса. Она теперь не уносила ввысь, а била наотмашь. «Запомни эту минуту! Ты очень о ней пожалеешь!» – прошипела. Повернулась и ушла. Странное дело, он потом пытался вспомнить ее лицо. И не мог. А слова впечатались в память огненными буквами. Эля все еще медлила перед компьютером. Не нажимала клавишу. Второй талант у нее открылся, когда она стала осваивать для фирмы Якова бухгалтерские программы. И поняла, что компьютерный язык дается ей гораздо легче, чем разговоры с людьми. Через 3 года... Один из них она училась в Силиконовой долине. Любая солидная компания была готова нанять ее разработчиком, а хакеры взять в свою команду. Она подумала и сказала Якову: «Хочешь реально больших денег?» Яков хотел. «Я знаю, у кого их можно взять. Твоя задача – выйти на Красовского, помочь ему с выводом капитала. Я там пошарила, есть у него сейчас такая проблемка. Потом будешь слушать меня». Все, все она рассчитала хитрым программистским умом. И как Якова спрятать, купила заранее ему автобусный тур по Италии, на чужой паспорт, предупредила руководителя, что присоединится он к группе уже в Амальфи. Он и присоединился, стриженный налысо, в кепке на глаза, поколесил с толпой туристов несколько дней по побережью и отправился на автобусе на родину, а уже в Москве сел на самолет и долетел до конечной точки назначения. Себе Эля отход подготовила более тщательно. Понимала, Якова сразу искать не станут. Время у него есть, а у нее нет. Власик профи достанет из-под земли. Исчезать надо мгновенно и бесследно. Сделать это можно только одним способом – стать другим человеком, например, монахиней. За полгода до Игорева юбилея Эля прилетела в Неаполь осмотреться на предмет женских монастырей. Остановилась на монастыре святого Григория Армянского. Во-первых, он в центре, а прятаться надо на виду. Во-вторых, там всегда полно паломников. Реликвии очень ценные. Голова самого святого, его цепи. Эля всегда чудилась в поклонении отрезанным головам, пальцам, стопам, что-то безжалостное, языческое. А также мощи святой Патриции, покровительницы семьи. Верующие с разных концов света едут им помолиться. А больше всего из Армении и Греции. Там Григория Просветителя считают своим. Так что вскоре неизвестный фонд профинансировал поездку 6 монашек из Афин в Неаполь. 7-я присоединилась уже на месте. В комнатку рядом с монастырем заехала. И исчезла. Позвонила старшей, рассказала, что задержится в Амальфи, в храме. Монахини попереглядывались, поусмехались. Да не их дело. Эту странную особу она и по-гречески-то не говорит. К ним пристроил тот, кто заплатил за поездку. Пусть чудит. Блудная монашка объявилась только в день отлета, когда в 6 утра садились в микроавтобус ехать в аэропорт. Богатый фонд даже трансфер оплатил. Добрались без приключений. Рейс до Афин короткий, меньше 2 часов. Именно это и было важно Эле, когда она выбирала, кому устроить поездку. На юбилее Власику будет не до проверки финансов. Пока хватятся, они уже приземлятся. Из Афин монашка на местных поездах доберется в Кёльн. А оттуда совсем другая женщина вылетит на край света. Правда, нужно было еще быстро домчаться до Неаполя. Пришлось за месяц до юбилея пригнать в Амальфи арендованную в Германии машину. Поставить в гараже, снятом у местного выпивохи. На этой машине она в ночь юбилея и уехала. Все сделала чисто. Из неприятного, ну да, собачку Марины жаль. Но она гавкала, как сумасшедшая, когда Эля по вечерам выходила из комнаты на вилле. А ей нужно было выходить, заправить машину, встретиться с Андреем. В остальном прошло идеально. А потом кто-то раз и смял всю красоту игры. Эля подумала и захлопнула компьютер. Надо еще подождать.